Как найти то, что вам радостно и интересно? Это не так уж сложно. Вспомните о своих мечтах. Подумайте, чем вам было бы приятно заняться, а потом вычеркните из этого списка то, что является лишь побегом от сегодняшней действительности. Заключительное слово. Когда вы начинаете поиск радости, вдохновения и увлекательных занятий, когда начинаете идти вслед за тем, что вам радостно, то поначалу вам самим и окружающим это может показаться несколько эгоистичным. Что до других людей, то они могут видеть в ваших действиях эгоизм, лишь потому что не понимают простой вещи, того, что ваше следование за радостью и интересом облегчит и путь к радости им. Поначалу ваше поведение может показаться эгоистичным и вам самим, но продолжив идти этой дорогой, вы заметите, что окружающие заражаются вашей радостью. Семейная жизнь, тем более если у вас есть дети, может поначалу сделать следование за радостью и интересом настоящим вызовом. Может возникнуть иллюзия эгоистичности вашего поведения. Признаюсь честно, что переживал за то, как буду выглядеть в глазах сына. Ведь занятие тем, что радостно, порой ощущается как невыполнение обязанностей. В общем, я опасался, что буду тратить время на развлечения, а не на заботу о семье. Поначалу мне понадобилось искусное балансирование между двумя крайностями. Но со временем я становился все счастливее, отчего возросла ценность времени, проводимого вместе с родными. Кроме того, другие обязанности вдруг стали более интересны. После того, как я позволил себе заниматься ими тогда, когда хотелось, а не тогда, когда нужно. Я задумывался о том, как рассказать обо всем этом сыну. Ведь я никогда не агитирую за то, о чем пишу. И вообще, почти никогда не обсуждаю этого с другими людьми, полагаясь больше на силу собственного примера, чем красивых слов. После того, как у меня начало получаться следовать за радостью и интересом, то есть делать то, что было интересно и приносило радость, окружающие стали замечать изменения моего настроения и даже сами начали заражаться моей радостью. Так что сын каким-то образом воспринял мои идеи даже без того, чтобы мы хоть раз поговорили об этом. Когда вы следуете за радостью и интересом, другие обязательно отметят, насколько вы стали счастливее и как наслаждаетесь жизнью. Конечно же, это привлекает внимание и постепенно передается окружающим. Таким образом, поначалу вы можете встретить определенное сопротивление близких и даже собственные сопротивления и страх, но они исчезнут, когда каждый следующий день будет счастливее и интереснее предыдущего.